Глава 5. Когда я выходил из душа, я уже знал, что Марианны нет в нашей спальне. Так уж сложилось. Я всегда чувствовал кожей ее присутствие рядом. Сейчас же я ощущал лишь холод пустой комнаты вокруг себя. И откуда-то появилось нестерпимое желание найти ее. Найти Марианну и успокоить. Я знал, что она чувствует. Я читал это в ее глазах, позе и словах. Моя девочка не просто обижена. Она в полной растерянности от того, что не понимала происходящего. Я ощущал собственным телом ту боль, что сейчас терзала ее, разрывая Марианну буквально пополам. Обо всем этом я знал и без ее слов. Вот только не мог ничего сделать, чтобы изменить это состояние. Пока не мог. Вопрос о том, чтобы рассказать все подробности нашего с Серафимом плана моей жене, даже не стоял. Узная она, что я задумал, ни за что бы не согласилась со мной. Более того, уверен, стала бы мешать в осуществлении задуманного. А то, что мой план уже совсем скоро вступит в действие, я понял после звонка Альберта, в котором глава Северных сообщал, что согласен подписать договор об объединении двух кланов. Что ж, Макан, неплохо поработал. Вот только даже это не приносило облегчения. Наоборот, все больше сжимало сердце от предчувствия беды, больше, чем сейчас угрожала нам. Долбанная интуиция. Правда, немец уточнил, что проект документа разрабатывают его юристы. А это значит, что он готовится выторговать себе нехилые дивиденды с заключения этого соглашения. Надо будет немедленно вызвать к себе Серафима и все-таки подготовить и свой вариант договора. Все это я обдумывал, пока шел по коридору в сторону комнат детей. Я знал, что Марианна в одной из них. Она всегда в моменты меланхолии приходит туда, даже если самих детей не было дома. Заглянул в комнату Сэмми и, убедившись, что она пуста, подошел к маленькому царству моей принцессы. Я дернул ручку, но она не поддалась. Вот это сюрприз, Николас. Меня захлестнуло бешеное желание сломать эту гребаную дверь к чертям собачьим. Зайти в комнату и напомнить Марианне, как я ненавижу запертые двери. Я чувствовал, как кровь со скоростью света гнала по венам и удлинялись клыки. Твою же мать! Она отлично знает, что какая-то хлипкая деревяшка для меня не преграда. Просто таким способом решила показать мне мое место. Я уже занес руку, чтобы снести это препятствие, но в последний момент остановился. Если она хочет поиграть в обиженную невинность в последние дни нашего совместного пребывания, то пусть так и будет. Я развернулся и пошел обратно в спальню, напоследок громко бросив ей. «Это был твой выбор, Марианна». Намного позже, уже после телефонного разговора с Зоричем, в котором приказал Ищейке достать мне всю информацию об Изабелле Эйбель, я сидел в кабинете, заливая в себя один за другим бокалы виски и борясь с желанием подняться наверх к Марианне. К этому времени я уже пару раз набирал номер Влада, но упрямый сукин сын, похоже, включил меня в черный список. Хотя, наверное, это все-таки произошло не сейчас. Иногда казалось, что брат меня из этого списка даже и не исключал. Конечно, чего греха таить, подобное чаще случалось все же по моей собственной вине. Когда решения принимались вот так, единолично. Только, как показали события трехгодичной давности, иногда из-за необдуманных или же эгоистичных действий одного страдают сотни и даже тысячи невиновных. Этого дерьма я сполна наелся в последней войне против демона. Теперь подобное предстоит сделать Владу. Не было ни капли сомнений в том, что Воронов сейчас совершает те же ошибки, что и я не так давно. Вот только, как говорится, со стороны всегда лучше увидеть чужие промахи. Уже завтра я подпишу с Эйбелем контракт и официально стану не только отделен от братства в глазах общества и, что важнее, Асмодея, но и стану в какой-то мере его прямым конкурентом. Конкурентом за власть, влияние, бизнес. Для Влада я стану подлым предателем, ради корости поправшим принципы нашего отца. А Марианна убедится в который раз, что тот, кого она полюбила, не что иное, как придуманный ею самой образ. И в такой ситуации время играло против меня. Чем больше я тянул с тем, чтобы отправить Марианну в поместье на нейтральной территории, тем больше становилась вероятность неблагоприятного исхода всей этой истории для нашей семьи. Вчера мы подписали с немцем договор об объединении кланов. Изабелла терлась об меня, как голодная кошка, совершенно уже не стесняясь присутствия братца и Серафима рядом. Все шло по накатанной. Именно так, как я и планировал. Вот только сейчас, сидя в одиночестве в собственном кабинете, я не чувствовал никакого удовлетворения на этот счет. Каждый шаг вперед, что я делал для достижения поставленной цели, отбрасывал меня на 5 или 10 шагов назад в отношениях с любимой женщиной. Прошло 2 дня с момента той ссоры, а мы с ней не перекинулись ни словом. Это было не просто тяжело. Это было больно даже на физическом уровне. Думаю, такую боль можно сравнить с мукой умирающего от жажды человека. Когда он сидит напротив целого графина с кристально чистой прохладной водой, но не может утолить своей жажды, потому что его отделяет от вожделенного желания непробиваемая прозрачная стена. Примерно подобное чувствовал и я. Вот только в нашем случае это было тяжелее вытерпеть, потому что эту самую стену воздвиг я. И только мне по силам было снести ее. Да, мне это было по силам. В то же время я не мог. Я, мать его, не мог ее раскрошить, взорвать, разбить, потому что там, за этой самой пресловутой стеной, нас ожидала целая бездна крови, боли и потерь. Страшных потерь, невосполнимых. Зашел слуга и доложил о приезде Серафима. А после появился и сам Ищейка, который поведал о последних событиях в том мире, в котором оставался Влад, и отчитался по заданным ему ранее вопросам об Изабелле. Также он рассказал и о том, какие нам предстоит заключить контракты с учетом нового положения и недавно созданного клана. Подошел к бару и предложил Зоричу виски, заранее зная, что он откажется. Тот вдруг прервал свою речь о договорах и осторожно поинтересовался о том, как поступить с теми наблюдателями, что оставались в доме каждого из членов моей семьи. Хороший вопрос, если брать во внимание тот факт, что в мятежное время остаются единицы тех, кому можно безоговорочно доверять. Я сел в кресло и, пожав плечами, прикурил сигару. Прищурился, глядя на Серафима. Просто образец невозмутимости. Готов голову дать на отсечение, что у него в мозгу постоянно крутятся 1000 шестеренок. Но вы никогда не увидите этого. Только те эмоции, которые он считает нужными показать. А Зорич таковой признает только одну – полную невозмутимость. Выдохнул дым в потолок. «Пусть остаются на местах. Наблюдение за ними не прекращай. И насчет Влада. Не поверю, что ты не можешь найти хотя бы одного способного вампира, который мог бы регулярно поставлять нам информацию с королевской резиденции». Я поморщился, заметив скудный блеск в его глазах. Вернее, из особняка Воронова. «На этом все, Зорич, ты свободен». Опустошил бокал и, машинально потянувшись за бутылкой, остановил собравшегося уйти Ищейку. «Кстати, Серафим, ты должен будешь совсем скоро отвезти Марианну в одно из моих поместий. Да, в сопровождении ей отправь своего бывшего зама, как его там, Дэна. Думаю, после преподанного недавно урока парень горит желанием доказать, что он исправился». Зорич коротко кивнул и склонил голову на бок. Во взгляде появилась заинтересованность. «Все-таки Николас решил». «Именно. Будем придерживаться плана с Изабеллой Эйбель, которая, — саркастично усмехнулся, — совсем скоро станет твоей новой госпожой». Серафим ушел, и практически сразу я услышал легкие шаги Марианны за дверью. Вот она, видимо, в нерешительности остановилась. Сердце галопом понеслось вскачь. Пришла. Сама. В груди вспыхнула надежда на примирение. Пусть хотя бы ненадолго, на пару дней, на день. Но день, который мы проведем вместе, в любви и нежности, но никак не в ненависти или презрении друг к другу. «Входи, Марианна, не заперто». Дверь осторожно открылась, а у меня вдруг задрожали руки от болезненной тяги прикоснуться к ней. Вот такой, ранимый и грустный. Залпом опустошил бокал и выкинул его в камин. Марианна все так же стояла возле двери, не решаясь подойти ближе. «Полагаю, игра в молчанке окончена? Пришла поговорить? Созрела?» Я специально говорил грубо, стараясь обидеть ее. «Либо так, либо я сам брошусь к ней». Она многозначительно посмотрела в сторону бутылок, выстроившихся на столе. «Осуждает», — ухмыльнулся. «Не думаю, что ты пришла ради лекции по поводу вреда алкоголя для печени вампира». Она вздернула подбородок вверх. «Я пришла сказать, что я уезжаю в Лондон к детям». Надежда на примирение лопнула с громким хлопком, резонансом по нервам и так натянутым до предела. Улыбнулся, стараясь скрыть дикое разочарование. «Даже так? Охренительно! Я как раз собирался предложить тебе уехать». «Значит, ты уже и это решил за меня? Спасибо, что так заботишься обо мне. Угадываешь все мои желания». В голосе тонна презрения. Прикусил щеку с внутренней стороны. «Играем до конца, Макану. Нет времени для сантиментов». «Я стараюсь. Я очень стараюсь угодить тебе». Черт, девочка, знала бы ты, чего это стоило мне. Как меня выворачивает изнутри. Как хочется крушить все вокруг от безысходности и бессилия что-либо изменить. Конечно, ведь я принадлежу тебе. Она шагнула ко мне. И ты мною распоряжаешься, как тебе вздумается. Как своими вещами. Это я не могу распоряжаться тобой, а тебе все позволено. Захотелось громко расхохотаться. Я перестала распоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению более 10 лет назад. С тех самых пор, как одна маленькая взбалмошная девчонка в лесу шантажом вынудила меня поступить так, как было выгодно ей. Именно с того времени я перестал принадлежать самому себе. Но вслух я произнес совершенно обратное. «Марианна, неужели за все эти годы ты не поняла одной непреложной истины? Да, ты принадлежишь мне». А вот Николас Маккану не принадлежит никому. Она резко побледнела и срывающимся голосом произнесла. Я рада, что ты мне напомнил. Только скажи мне, Ник, разве брак подразумевает принадлежность в полном смысле этого слова? Брак подразумевает рабство? Игру в одни ворота? Я не подписывала договор с работодателем. Я не продавала тебе авторские права на меня. Я выходила замуж за любимого мужчину, а не за хозяина. Если ты считаешь меня своей вещью, Ник, то ты очень сильно ошибаешься. Я принадлежу тому, кто принадлежит мне. Эта принадлежность не мое тело, а моя душа, мое сердце. Если твоя душа и твое сердце никогда не были моими, то мне искренне жаль, что я настолько заблуждалась в тебе. Вскочил с кресла, не в силах усидеть на месте. Но и смотреть в ее глаза не мог. Отвернулся к окну. Хотелось заорать, что да, она заблуждается в отношении меня. Но не в том контексте, что ей представляется. Хотелось встряхнуть ее за плечи, трясти так долго, пока в ее глазах не исчезнет ненавистное мне выражение недоверия. Это не могло быть правдой. Иначе не пошла бы она из-за меня к Асмодею. Иначе не простила бы тогда, когда я сам себя не прощал. Да, брак подразумевает принадлежность. Я развернулся к ней, и она от неожиданности отступила на несколько шагов назад. Если мы говорим о тебе... И ты не хуже меня знаешь, что принадлежишь мне во всех смыслах этого слова. Твоя душа, твое сердце, твои глаза, твое роскошное тело. Даже твои мысли безоговорочно принадлежат мне. Ты принадлежишь мне, Марианна, и это не обсуждается. Она скептически поджала губы, а мне вдруг до боли захотелось прижаться к ним своими. И целовать их, терзать, кусать, врываться в ее рот языком, чтобы не говорила. Чтобы дышала мне в губы, и я жадно пила ее дыхание. А вот что касается твоих слов об игре в одни ворота, то ответь мне на один вопрос, любимая. Как может кто-то принадлежать тебе, если он не принадлежит сам себе? Я не отрицаю свою любовь. Я скорее мог бы отрицать существование солнца или луны. Поверь, малыш, мне легче отказаться от крови, чем от тебя. Но запомни, можно приручить зверя, но нельзя забывать, что он никогда и никому принадлежать не будет. Это не его прихоть, это его натура. Она разочарованно усмехнулась и медленно выдохнула. «Ник, я всегда знала, что ты очень самоуверен. Только почему ты считаешь меня все той же маленькой девочкой, на которой ты женился 10 лет назад? Рядом с тобой я могла многому научиться. Ты так не думаешь? Я принадлежу тебе вместе с мыслями и всем остальным. Звучит потребительски, не находишь? Проклятие! Нет ничего сложнее, чем говорить с тем, кто не слышит твоих слов». «Твою мать, Марианна! Это может звучать как угодно, мне насрать. Просто так оно и есть. Я знаю, что тебе плевать. Только я не стану с этим мириться. Больше не стану, Ник. Только услышь меня, пожалуйста. Нет, не прослушай и забудь, а именно услышь. Я не стану с этим мириться. Разве я прошу тебя принадлежать мне целиком и полностью? Ты не домашний зверек, Ник. Я прошу твое сердце». До сегодняшнего дня оно все же принадлежало мне одной. Я жила с этим, я дышала именно этой уверенностью, что как бы ты ни поступил, твое сердце, твоя душа принадлежат мне. Это давало силы бороться за наши отношения, за наши чувства. Да, я попросила слишком много, и ты дал. Это все, что имело смысл. Больше мне ничего от тебя не нужно. Похоже, мы по-разному понимаем слово «принадлежать». Для тебя принадлежность — это мое тело, моя верность, мои мысли. А что ты дашь мне взамен, Ник? Даже если не можешь дать мне уверенность в твоих чувствах ко мне. Сознание затопило бешеная злость на эти слова. На ситуацию в целом. Она увидела меня с какой-то курицей и решила, что я не принадлежу ей. А ведь та женщина мне нужна именно для твоего спасения, Марианна. Что я даю взамен, малыш? А как насчет уважения собственного брата и близких друзей? Как насчет той репутации, которая только-только начинала складываться? Этого мало? Или того, что я стараюсь отбросить тошнотворные мысли, какая я шлюха, торгующая сейчас своим телом для выживания? Точно так же совсем скоро буду расплачиваться за возможность всем нам выжить в этой гребаной войне. Но об этом Марианне тоже не стоило знать. Шагнул к ней и процедил сквозь стиснутые зубы. «Милая, какие из произнесенных мной слов тебе еще непонятны? Я не отказываюсь, я не откажусь от тебя, и ты это прекрасно знаешь. От меня или от моего тела? От чего ты не можешь отказаться?» «От тебя, глупая. Без тебя нет смысла больше ни в чем». «Хочешь, я скажу за тебя?» — продолжила она, уничтожая меня этими фразами. «Давай мне пощечины, одна сильнее другой. Ты просто никогда не отдашь свое. И неважно, нужно оно тебе или не нужно, любишь или не любишь, просто оно твое и должно остаться твоим. С таким же успехом можно любить картину на стене, купленную за баснословную цену, или твой лейбл, от которого ты тоже не в силах отказаться». «Твою ж мать, лейбл!» Она сравнила себя с алкоголем. Вся выдержка вмиг испарилась к чертям собачьим. Резко протянул ее к себе и схватил за волосы. Движением руки дернул ее голову назад, а другой сильно сжал грудь, намеренно причиняя боль за сказанные слова. Она всхлипнула, но зверь внутри меня в этот момент было не до жалости. «Марианна!» — шептал ей в губы, удерживая взгляд. «У тебя роскошное тело, не спорю. Ты и сама это знаешь. Но кроме этого, ты отлично понимаешь, что стоит мне щелкнуть пальцами, и сотнями прибегут женщины не менее красивые, чем ты. Многие даже более искушенные в постели. И если бы ты мне нужна была только из-за своих прелестей, я бы бросил тебя давным-давно, пресытившись ими». Снова дернул ее за волосы и медленно провел носом по шее, вдыхая запах и наслаждаясь прикосновениями. Первыми за последнюю пару дней. Она внутренне напряглась, понимая, что это не ласка, это мое желание наказать. «Но когда я с тобой столько лет, когда я признаюсь тебе в своей любви, заметь, в открытую, значит, меня интересует нечто большее, чем просто трахать твое шикарное тело». Я прикусил нежную кожу на шее, вызвав судорожный вздох. «Например, как сейчас все любят говорить, твой богатый внутренний мир, то есть твоя душа. И это правда, девочка моя, я никогда не отдам свое». Провел языком по месту укуса, понимая, что еще немного, и я сам потеряю контроль. «Но я могу отказаться от многого сам». «Я отказывался, ты лучше других знаешь, что отказывался. От имущества, от своего положения в обществе, от своего окружения, порой даже от жестокости. И даже представь себе на довольно долгое время от моего любимого лейбла. Если надо будет, я могу отвергнуть брата и Фэй, друзей и знакомых. Единственное, от чего я не в силах отказаться, это ты, Марианна, Самуил, Камила и Ярик». Я отпустил ее волосы и сжал подбородок, заглядывая в глаза. «Хорошо запомните слова, любимая. От того, что я не твержу тебе это постоянно, не значит, что этого нет. Они не приобретают большей ценности при постоянном повторении. Я слышу тебя, я прекрасно тебя слышу. И то, — стиснул зубы, успокаиваясь, — что ты не станешь мириться, я тоже услышал. И что же ты предпримешь, Марианна? Оставишь меня?» Она попыталась освободиться, но я сжал ее сильнее. Так сильно, что мог сломать, но не выпустить именно сейчас, ожидая ответа. «Да, ты можешь иметь кого угодно и когда угодно. Только пальчиком помани, и все эти, они сами будут ползать перед тобой на коленях». «Все верно, малыш. Да только все они так и остаются на коленях. Никогда не поднимутся в моих глазах до твоего уровня». А Марианна будто не замечала моей усмешки. «Ты сказал, что давно бы бросил меня. Но зачем тебе меня бросать, когда можно иметь и то, и другое? Их тела и мой богатый внутренний мир одновременно». Схватилась за мое запястье и сбросила руку с груди. «Мою душу, мое сердце ты топчешь изо дня в день, из года в год. Есть притча про стакан с водой, наполненный до самых краев. Иногда достаточно одной капли, чтобы вода хлынула наружу. Насчет того, что я предприму и оставлю ли тебя?» Она истерически рассмеялась. «А у меня есть свобода выбора, Ник!» Отступил от нее на шаг. Не верилось, что разговор принял такое русло. Не верилось, что я собирался задать следующий вопрос той, в которой был уверен больше, чем в себе. Пристально посмотрел ей в глаза. «А если бы был, Марианна, ты бы ушла? Несмотря на то, что это был твой выбор». «Мой выбор был, когда я отдала свое сердце тебе». Она нервно сцепила ладони. «Это был мой добровольный выбор. Я была готова к последствиям, и я была готова простить тебе очень многое, Ник. Ты сам прекрасно об этом знаешь. Но если я пойму, что все, что ты говоришь, мне ложь, что в твоих глазах больше нет моего отражения, что я не живу в твоем сердце, да, я уйду. Если ты позволишь уйти. Только физически можно удержать тело, и это не страшно. Страшно, Ник, когда уже больше ничего не держит душу рядом с тобой. Я надеюсь, это не про нас. Я очень хочу на это надеяться». Именно сейчас я больше всего проклинал Влада из-за его идиотского поступка с дочерью демона. Не сделай он этого, мне ничего не стоило бы вырвать собственное сердце из груди, чтобы показать ей, ради кого оно билось. Но я не имел права сделать этого теперь, когда на кон поставлена жизнь Марианны и моих детей. Да, мне дороже, чтобы она дышала со мной одним воздухом и ненавидела меня, чем погибла, сгорая от любви ко мне. Как бы я хотел спороть вену у нее на глаза, чтобы доказать, насколько моя кровь кипит только в ее присутствии. Единственное, что я мог, это ударить со всей силы кулаком по стене, сдерживая зверя от желания причинить боль моей женщине. Дьявол, Марианна, после 10 лет нашего совместного ада и рая ты все равно сомневаешься в моих чувствах. Я прошу тебя, слышишь, прошу, не задавай вопросы. Просто доверься мне, безоговорочно, молча. Потому что если я начну отвечать на них, все может полететь к чертям. Она судорожно сглотнула. Я еще доверяю тебе. Только мне все труднее молчать. Я слишком долго молчала. Все эти 10 лет, как ты говоришь, ада и рая, я молчала и шла за тобой с закрытыми глазами. Только сейчас у меня такое чувство, что ты ведешь нас к обрыву, на дне которого я сверну себе шею. Проклятие! Сердце болезненно сжалось от ее слов, я прислонился своим лбом к ее лбу и прошептал, закрыв глаза. «Малыш, я не знаю. Может, ты и права. Может, это и обрыв. Но даже если и так, знай, что я не дам тебе свернуть шею. Если мы упадем, то только вдвоем, и я буду снизу». Она неожиданно обхватила руками мое лицо, пока я с упоением перебирал ее волосы, успокаиваясь от простых прикосновений, выравнивая дыхание и пытаясь унять дрожь, охватившую все тело от ярости, бессилия, непонимания. Вдруг раздался еле слышный шепот. «Я больше не хочу падать. Я жить хочу». Мы одновременно открыли глаза, и Марианна вцепилась в воротник моей рубашки и закричала. «Я, черт возьми, хочу жить, а не постоянно падать. Жить с тобой. Улыбаться, просыпаться рядом. Я устала падать, Ник. Я устала подниматься и собирать себя по кусочкам. Я хочу жить!» Нет, это не удар под дых. Это страшнее. И больнее в 10 раз. Или в 1000. Наверное, нечто подобное чувствуют пациенты, услышав от врача, что ему ампутируют какую-то часть тела. Я сейчас был одним из этих больных, только что потерявшим последнюю надежду на полноценное выздоровление. Потому что та, от которой она зависела, стояла передо мной, уже не скрывая ни своей усталости, ни слез. Не того, что сама потеряла веру в нас. Ту самую веру, которая давала мне дьявольские силы всегда. Сделал шаг назад и криво усмехнулся, раскинув руки в стороны. «Живи, Марианна, живи! Вот только как ты поступишь, если я все-таки упаду?» Желудок скрутило в ожидании ответа, затаил дыхание. «Я буду молиться, чтобы этого не случилось. Без тебя я не живу, я существую. Хочу жить и смогу. Это настолько разные вещи. Меня убивает, что ты знаешь об этом. И все равно ведешь меня за собой. А точнее, ты меня тащишь, Ник. Насильно. Ты не даешь мне даже маленький шанс понять тебя». Медленно выдохнул воздух. «Не поймешь, Марианна. А если и сможешь понять, то не примешь. Не мой вариант». Я смотрел на нее и понимал, что это все. Именно сейчас решится, открывается ли для меня еще один фронт, уже в собственном доме, или же Марианна в который раз станет моим союзником. Что изменилось в ней? Она столько лет доверяла мне без долгих раздумий. Разлюбила, устала от меня. Глаза заволокло пеленой ярости. Снес со стола посуду, обрушивая гнев на мебель. «Черт побери, Марианна, просто поверь мне. Не задавай вопросы, не старайся понять. Ты узнаешь все потом, обещаю. Я все сам расскажу. Но только потом. А сейчас просто поверь мне». Ее глаза расширились от неожиданности. Марианна, как никто другой, знала, на что я способен в порыве гнева. И сейчас меня всего трясло, как в лихорадке. Я сам не мог понять, почему. Смешались сразу несколько факторов. Это и ярость, и раздражение ее упрямством, и страх потери тех крох доверия, что у нас были, и отчаяние от того, что пока я не мог раскрыть ей всех своих карт. Инстинктивно притянул ее к себе, и она обняла меня в ответ, прижимаясь плотнее. Мы постояли так несколько секунд, и я отстранился от нее, уже чувствуя, как начинаю терять контроль над зверем, видевшим только один выход из ситуации. Заставить согласиться с моими условиями через боль. Ее боль. Отступил еще на пару шагов назад, стараясь уже предотвратить жестокость, и прорычал. «Поверь мне, или мы снова пойдем уже по пройденному кругу?» «У меня эти круги не кончаются. Не кончаются, понимаешь? Круг за кругом. Первый, второй, десятый. Даже в аду их 7, а у меня они бесконечные». Я хотел привлечь ее к себе, но она отшатнулась. Скрестила руки на груди и дерзко посмотрела мне в глаза. «Не прикасайся ко мне, слышишь? Не прикасайся, чтобы успокоить меня. Это больше не работает, Ник. Не работает. Я не хочу, чтобы ты меня трогал. Я уеду сегодня же. Дай мне пройти. Мне больше не о чем с тобой говорить». Сцепил зубы, сжимая руки в кулаки. «Марианна», — хриплый голос срывался. «Ни один из этих кругов ты не прошла в одиночестве. В этих котлах мы варились вместе. Всегда. Вдвоем». Снова приблизился к ней и схватил за плечи, больно сжимая. Она попыталась оттолкнуть, и тогда монстр вырвался наружу. Я приподнял девушку над полом и буквально впечатал ее в стену. Марианна больно ударилась головой и тихо всхлипнула, а я сильно тряхнул ее и прорычал в лицо, отчетливо понимая, что его полностью сменила уродливая маска вампира с красными глазами. «Никогда не разговаривай со мной в таком тоне, Марианна. Никогда. И это я решаю, есть ли у нас тема для разговора или нет. И это я решаю», — сжал рукой шею, лишая возможности вздохнуть. «Когда тебе надо уходить?» Диким усилием воли я заставил себя успокоиться, унять зверя и отпустил ее горло, глядя застывшим взглядом на следы от моих пальцев, которые оставил в приступе бешенства. Она обессиленно сползла вниз на пол. Этот разговор закончился срывом. Я не контролирую себя рядом с ней от дикого страха потерять и от ярости на себя самого и проклятую дерьмовую ситуацию, в которой все мы оказались. Я должен оставить ее одну, немедленно. «Сейчас уйду я, а ты можешь собрать свои чемоданы». Пошел к двери и уже спину получил контрольное. «Я их уже давно собрала». Замер на секунду, потом решительно распахнул дверь и с оглушительным грохотом захлопнул с другой стороны, так что штукатурка посыпалась на пол. Вот и все. Точка невозврата пройдена. И теперь есть только один курс. Вперед. В бездну. Кровавое болото, которое мне так ненавистно и так хорошо знакомо.